Я, конечно, изложил Сергею Мироновичу претензии Бекаури, передал список. Для Кирова это, как показалось, не было неожиданностью. Он поморщился недовольно, сунул лист в какую-то папку. И вообще к моему визиту Сергей Миронович отнесся очень даже прохладно. Совсем недавно он беседовал по тем же вопросам с инженером Ощепковым, заместителем наркома обороны Тухачевским. Это были официальные должностные лица, а я в глазах Сергея Мироновича являлся фигурой, близкой к нулю. Военный специалист, как много занимавший в наркомате обороны какую-то скромную должность. Направлен в Ленинград Сталиным, только поэтому я и был принят в Смольном. Визит, не переросший рамок визита вежливости, продолжался всего 20 минут. Справедливости ради надо сказать, что Киров был чем-то озабочен, куда-то спешил и, пожимая на прощание руку, извинился, не мог уделить больше времени. Я ответил, мои вопросы по Ленинграду исчерпаны, мнение составилось, а насколько удовлетворен нашей беседой он сам, какую пользу извлек, это зависело лишь от него. После этих слов Киров, человек сообразительный, хотел, кажется, продолжить наш разговор, но было уже поздно. А с Владимиром Ивановичем Бекаури мне повезло увидеться еще раз, когда были готовы 3 оригинальных сейфа разных размеров. Средний из них для меня. Иосиф Виссарионович был удовлетворен, когда у него появились надежнейшие шкафы. В общем, все были довольны. Но увлечение необычными сейфами, как ни странно, в конечном счете слишком дорого обошлось Владимиру Ивановичу. Он нажил себе такого врага, которого в то время не пожелал бы я иметь никому. Сложные запоры сейфов делали их недоступными для Лаврентия Павловича Берии, считавший своим долгом знать обо всех. Он, увы, не имел доступа к бумагам, хранившимся в нескольких бекауриевских сейфах. Лаврентий Павлович никогда не осмелился бы вскрыть шкаф Сталина, но он представлял, что хранится у Иосифа Виссарионовича в тайниках. Почти все бумаги, почти все документы, так или иначе, проходили через руки сотрудников Берии. Однако его тревожили наши беседы со Сталиным, длительные прогулки вдвоем. Он очень хотел знать, что же хранится в моем сейфе и еще в одном маленьком несгораемом ящике, который некоторое время находился у меня на квартире и на даче, который Сталин никогда не открывал в присутствии посторонних. Насколько я знаю, Лаврентий Павлович по меньшей мере 2 раза сам обращался к Бекаури, просил и требовал дать ему шифр, выложить тайну недоступности сейфов. Однако принципиальный и добросовестный изобретатель не считал возможным передать секрет в 3 руки. Более того, он увлеченно работал еще над одним сверхзамысловатым шкафом. Для Берии это было уже слишком. Большую пользу принес стране талантливый изобретатель Бекаури. И, наверное, мог бы сделать еще очень многое. Но Берия позаботился о том, чтобы выдающийся инженер не затруднял бы его впредь своими неразрешимыми загадками. В 1939 году Владимира Ивановича Бекаури не стало. Глава 3. Киров и Берия, в моем представлении, они связаны неразрывно. Понимаю собственную субъективность, но что же поделать? При воспоминании о Сергее Мироновиче сразу всплывает и другое имя. Было лишь 2 человека, которые с самого начала и откровенно ополчились против Лаврентия Павловича, едва он возник на большом политическом горизонте. Прежде всего, Надежда Сергеевна Аллилуева. Ненависть ее проявлялась эмоционально, бурно, вне зависимости от конкретных фактов. Может, она инстинктивно ревновала его к Сталину, первой почувствовала то скверное влияние, которое оказывал на Иосифа Виссарионовича льстивый коварный хитрец. «Он плохой человек, он негодяй», во всеуслышание повторяла Надежда Сергеевна. А в последние месяцы жизни еще добавляла: «Он страшный, от него можно ожидать самого худшего». Берия опасался безграничной, отчаянной и прямо-таки патологической ненависти Надежды Сергеевны. Она могла бы кошкой броситься на него и выцарапать маслянистые выпуклые глаза. Лаврентий Павлович избегал ее, а если доводилось встретиться где-нибудь, держался незаметно, исчезал при первой возможности. У Аллилуевой гнев бурлил, а Берия мрачно копил злобу против нее, против всех и всего, что связано с ней. Это выльется наружу, когда Надежда Сергеевна уйдет из жизни и некому будет защищать ее родственников. Вскоре мы увидим, какой особенный интерес проявит к ним Берия. Вот как бывает, Надежду Сергеевну, не располагавшую никакими компрометирующими его сведениями, Лаврентий Павлович боялся как черт ладана. А вот Кирова, который знал всю темную подноготную, Берия встречал насмешливой полуулыбкой. Если опасался Сергея Мироновича, то умело скрывал это. Вражда двух деятелей имела глубокие корни. Сергей Миронович Костриков еще в 1907 году начал работать репортером газеты «Терек», выходившей во Владикавказе. А репортерам известно бывает многое. Имея журналистскую хватку, писал Костриков легко и хлестко, добился популярности и вскоре стал по существу редактором этой газеты. Информацию получал разносторонне. К чести Кострикова, надо сказать, что он выделялся не только как репортер, но и как автор вполне серьезных статей, например, о Льве Толстом. А свои критические выступления Сергей Миронович подписывал псевдонимом Киров. В ту пору и Сталин заметил, оценил его как активного партийного вожака. Во время гражданской войны назвал его русским знатоком национальных сложностей по Кавказу. Кирову было доподлинно известно, что представляет собой Лаврентий Павлович Берия. Этот, по его словам, шарлатан и беспощадный авантюрист, сотрудничавший с грузинскими националистами, а в 1919 году в Баку являвшийся агентом муссаватистов. Берия утверждал впоследствии, что сделал это якобы по заданию большевистской партии, а сведения передавал в штаб 11-й Красной армии, опять же, Кирову. Кому Лаврентий Павлович служил на самом деле, определить было трудно. Во всяком случае, его разоблачили как вражеского шпиона, арестовав на месте преступления. Велось следствие, боевая обстановка была сложной, поэтому Киров послал в Москву телеграмму, прося разрешения расстрелять предателя. Такой приказ был отдан, однако выполнить его сразу не удалось. Берия каким-то образом оказался на свободе. Вполне возможно, что об этом позаботился Сталин. Нашел себе авторитетных покровителей. А жаль, что тогда не уничтожили ядовитую змею. Это самый большой упрек, который я мог бы адресовать Сергею Мироновичу, да и сам он трагически расплатится за свою промашку. А ухмылялся Берия при виде Кирова потому, что знал, для Сталина прошлое Лаврентия Павловича не имело отрицательного значения, даже наоборот. Иосиф Виссарионович был убежден, у Берии положение безвыходное, он будет служить как самый надежный пес. Общее между просто бандитами, просто авантюристами и авантюристами политическими состоит в том, что при неудаче они расплачиваются ссылкой, тюремным заключением, иногда самой жизнью. А разница такая. В случае успеха, даже очень крупного, бандиты и авантюристы ими же и остаются, разве что только богатыми.